горны уже опять шли на него. Климов прислушался и уловил далекие звуки автомобиля. «Наши!» Он расстрелял, целясь поверх голов, все патроны из Браунинга и, отбросив его, тут же вынул парабеллум Бритова. Сбоку медленно подходил к нему огромный оборванец, который первым атаковал девушек у костра. Климов выстрелил. Тот присел. И это дало Климову возможность оглянуться. В трех шагах позади Бритый, не отрывая рук от головы, рассматривал Климбовскую, грозившую ему пистолетом. Климов снова поймал на мушку огромного оборванца, но тот не двигался. И вдруг Климов увидел, как позади цепочки нападавших появилась знакомая коренастая фигура в тускло блестевшей кожанке и рядом светловолосая голова Стаса. «Клыч!» — шепнул он радостно, и в тот же миг сзади что-то случилось. Он повернулся на женский вскрик. Климбовская держалась за руку. Таня, закрыв глаза ладонью, отступала. Но что-то словно опахнуло его живот. Опахнуло и только. Потом вдруг слабость подкосила ноги. Он хотел шагнуть навстречу злобно готовному лицу Бритова, но Стас и Клыч уже держали того за руки, а весь живот содрогнулся от боли. И Климов почувствовал, что ударился спиной о землю, что лежит уже, что кружится небо, и лицо Тани, и лицо Клыча, и лицо Стаса, и лицо Клейна. Потом вдруг наступила тишина. Он увидел рассыпавшиеся вокруг кожаные куртки, пиджаки. Клейн командовал, кого-то вели, Бритова волокли по земле. От пруда несли на шинели чье-то тело. Совсем рядом качнулось лицо Тани. «Витя!» — шепнула она. По щекам ее текли слезы. Они падали ему на щеки, попадали в глазницы. «Витенька мой, единственный, выживи! Я все объясню! Выживи, прошу тебя! Я целый день звонила, чтобы сказать...» Он улыбнулся ей. Боль раздирала живот, поднималась выше. «Таня!» — думал он. «Таня, что это она говорит? Единственный. Неужели? Нет, этого быть не может. Этого не может быть, нет. За что меня любить?» «Климов, ну как, живой?» Селезнев виновато морщился над ним. «Ты прости, Климов, меня за этих девок!» Он и ему улыбнулся. «Теперь уже ничего не исправишь. Проклятый человек ты, Селезнев, проклятый!» «Таня», — подумал он, — «Таня!» И еще подумал, — «Все, не успел. Кончено». «Взяли мы его, кота-то!» — тряс его за плечи Селезнев. Но он уже улыбался сквозь липкую, глухую, тяжелую мглу. Уже ни до чего ему было, ни до кого. Арестованного допрашивал в помещении бригады по особо тяжким сам Клейн. «Куда вы спрятали золото, взятое у Климбовских?» Тот повел бритой головой, пощупал темя, на котором явственно приметна была кровяная запятая, сказал буднично: и даже не знаю, о чем это вы толкуете. Будете отвечать.